294. Иногда можно представить самые сложные законы посредством простейших аппаратов. Закон кармы сложен, но возьмите катушку Румкорфа или другой цилиндр, обмотанный электрофорной проволокой, и вы получите наглядное изображение кармы. Нерушимо пробегает ток по спирали, но предохранительная обмотка подвергается всем наружным воздействиям, причем каждая нить касается нити предыдущего оборота, неся на себе последствия прошлого. Так каждый час меняет карму, ибо каждый час вызывает соответственное прошлое. Так можно касаться целой линии прошлых уявлений. Но тоже наглядное изображение показывает, как не повреждено зерно духа, и, стремясь ввысь, оно удерживает оболочку, не боясь прошлого. Поистине, карма страшна только тем, кто утопает в бездействии, но мысль, устремленная, освобождается от тяжести прошлого и, как небесное тело, устремляется, не повторяя пути. Так даже имея довольно тяжкую карму, можно явить полезное освобождение. Когда кто-нибудь нарушил иерархию, тот должен очень придерживаться ее. Можно советовать всем стремиться к иерархии.